«Ты умница!» – похвалила я. «Далеко не каждый первокурсник сможет сотворить такие чары. Луна – настоящий гений!» Мы разложили между поленьев сушеные травы и одну из табличек Луны, затем поспешили обратно в подземелье. На алтаре под одобрительным взглядом Сахис расставили корзины с яблоками, пшеницей и травами, пространство между которыми заполнили украшениями из падуба, омела и плюща. Пряный сидр разлили по массивным кубкам, которые я откопала в подвале сторожки. Кубки поставили на алтарь, чтобы магия благословила напиток, который нужно будет разлить по земле для богатого урожая. И хоть урожай мы высаживать не собирались, Сахис стукнула по каменному полу хвостом и сказала «надо». Сама змея к подношениям добавила пару оцепеневших кроликов. Близилась полночь. Глава 18. С завершением семестра в замке стало намного спокойнее. Осталось всего несколько десятков человек. Уж очень много студентов боялись нападений. Перси с Пенелопой Кристаллу продолжали выполнять свои обязанности старост. Фред и Джордж болтались непонятно где. С Поттером и компанией я почти не пересекалась, а Луна пропадала рядом с Серой Дамой, пытаясь достучаться до привидения и разбираясь в записях матери. Так что я общалась преимущественно с Малфоем, Крэббом и Гейлом, а свободное время проводила в факультетской гостиной, изучая учебник по окклюменции, либо в своей комнате, отрабатывая заклинания. Каких-либо изменений после ритуала я не почувствовала. Огнем дышать не стала, мастерски колдовать тоже не научилась. Сахис, которой я рассказала о своих разочарованиях, знатно посмеялась и сказала, что после первого ритуала мы с Луной просто болеть будем меньше. А чтобы повысился уровень магических сил или возросла устойчивость к мелким проклятиям, нужно проводить все ритуалы колеса года лет 5, не меньше, и обязательно приносить в жертву живых существ. Кэмболку мне, например, предстоит научиться ловить и умерщвлять крыс, кроликов и мелких грызунов. Все мои возмущения по этому поводу змея сначала игнорировала, а потом, разозлившись, на несколько часов наложила на меня чары оцепенения, приложила легилименция и высказала, что либо я все делаю как надо, хотя, скорее, как мне скажут, либо Василиск откажется мне помогать. Снова мне не оставляют выбора. Подарки я успешно довязала к Рождеству, никого не обделив. Темно-фиолетовые шарфы с белыми кельтскими узлами для всех одноклассников, белый шарф для Перси, алые шарфы с золотистыми кистями для остальных братьев, Гарри и Хагрида, изумрудный шарф с серебристой змейкой для Малфоя, кружевной воротничок для Джеммы, теплые шали для тети Мюрелли и матушки и не менее теплые носки для отца. Хотя я с родителями поругалась, но некрасиво будет оставлять их без подарков на Рождество. Одноклассникам я также положила по шоколадной лягушке, а Малфою – коробку шоколада. Утром сочельника меня разбудили хогвартские эльфы, устанавливающие в центре комнаты небольшую елку. Надо же, а я думала, что елки ставят только в гостиных и в большом зале. Короткий разговор с эльфами все прояснил. Оказывается, дерево принес в школу и попросил поставить ко мне Хагрид. Не зря я ему большой шарф вязала. Я попросила эльфов завтра сложить подарки именно под мою елку, а затем отправилась собираться. В честь праздника я надела свое лучшее теплое платье и даже вплела в две косы красивые ленты. После завтрака мы с Луной пошли в медпункт. «Здравствуйте, мадам Помфри», – поздоровались мы. «Доброе утро, девочки!» «Вы к Колину?» – улыбнулась медика-ведьма. Мы кивнули и прошли вглубь палаты, где за ширмой все так же неподвижно лежал наш друг. Луна вытряхнула из вазы уже засохший букет осенних полевых цветов, которые собирали Холли Слив. Вместо букета я положила на прикроватную тумбочку сплетенный вручную можжевеловый венок, на котором виднелись шишка и годы. Луна тем временем вплетала ленты в изголовье кровати. Рождественские подарки мы оставили на тумбочке, чтобы, как сказала Лавгуд, Колину было не так одиноко. Когда мы уже собрались уходить, Луна придержала меня за локоть, кивком головы указывая на соседнюю койку, где за очередной ширмой был скрыт Джастин. Я обратила внимание, что вокруг него было пустовато. Почти все хаффлпаффцы на каникулы уехали домой, так что беднягу Джастина было некому навещать. Луна решительно достала свою папку для рисования и взяла оттуда пару листов, которые тут же принялась замысловато складывать. Я же откопала в своей сумке небольшой еловый букетик, который планировала поставить в своей комнате вместо полноценного дерева, но, поскольку Хагрид решил эту проблему, букетик я оставила Джастину. Для этого пришлось попросить у мадам Помфри стакан. Медика-ведьма расхвалила нас на заботу о товарищах и посетовала, что не может наградить нас баллами, как будто они нам очень нужны. Лучше бы заказали у аббатов мандрагору и спасли ребят. К моему букету Луна добавила пару кроликов, на которых предложила написать Джастину пожелание как можно скорее выздороветь. А почему именно кролики? Полюбопытствовала я, наблюдая, как Лавгуд ставит свои поделки на прикроватный столик. Луна как-то особенно тепло улыбнулась. «Потому что кролики милые», — ответила подруга. Следующим утром настала пора распаковывать ответные подарки. Я прямо в ночнушке уселась на пол и принялась снимать упаковочную бумагу. Сразу было понятно, что я никогда в жизни не получала столько подарков. Набор пергаментов, изумрудные переливающиеся чернила и перьевая ручка от Перси, компас для метлы от Гарри и Рона. Хотя ставлю свою палочку на то, что Рон не просто как обычно примазался к чужому подарку. Чарли прислал набор по уходу за метлой, удивила тетя Мюриэль. Она прислала брошку со змеей и письмо, в котором говорилось, что данную вещь мне хотела передать лично Лукреция Пруэтт, в девичестве Блэк, но, к сожалению, она скончалась на Самайн. От Джеммы пришла маленькая коробочка, в которой лежало кольцо, определяющее яды. Такие кольца носили все на Слизерине, не обделили меня и одноклассники. Мирта прислала коробку магловских тетрадей, ручек и карандашей разных цветов. Луна, Оливия, Себастьян и Джейкоб скинулись и купили набор хрустальных флаконов для зелий. Запоздавшая сова от Декстера притащила книгу по истории магических дуэлей. От Ибрагима пришел странный амулет в виде ладони. Нужно будет непременно узнать, какие у него свойства. Эвелин своим подарком переплюнула многих. Я открыла довольно большую, но легкую коробку, и увидела потрясающие яркие кроссовки. На крышке было написано: «Летом вместе пойдем гулять по Лондону». А еще мне надарили гору сладостей. Коробка шоколада от Билла, печенье от Хагрида, котлокексы от Харпера. Салливан и Юстас прислали коробку сахарных перьев, незаменимая вещь, особенно на затеи истории магии. Стивен и Роберт скинулись на коробку шоколадных лягушек, а Холли прислала кучу магловских сладостей, от странных чаев в пакетиках до домашнего малинового варенья. Я собралась было идти умываться, как в витражное стекло клювом постучала сова. Открыв окно, я впустила Эрола в комнату. Неясыть сбросила на каменный пол сверток, а сама рухнула сверху. «Устал, старичок». Сову я аккуратно подняла и перенесла на подоконник, куда положила еще совиную вафлю, чтобы Эрол мог потом подкрепиться. И только затем я занялась распаковкой свертка. Когда я увидела вязаное полотно, мое сердце забилось сильнее. Неужели мама решила не оставлять меня без рождественского подарка? Я достала свитер и поняла, что что-то не так. Свитер был красивого кремового цвета с россыпью цветов на плечах и груди. Слишком красивый. Мама такие никогда не вязала. Вывернув обновку наизнанку, я с ужасом обнаружила на шве бирку, прямо как на модных свитерах Эвелин. Эта вещь не связана мамой, а куплена в магловском магазине. Родители и не думали мне что-то дарить, но кому-то было важно, чтобы я об этом не узнала. Вязать Перси никогда не умел, поэтому он, наверное, попросил Пенелопу выбрать для меня подарок. Пусть мне не очень повезло с родителями, но брат у меня точно самый лучший в мире. Это меня настолько растрогало, что я все утро прорыдала над новым свитером. Поэтому из комнаты я выползла только к обеду, когда смогла собрать мысли воедино. Для себя я решила, что если Перси не хотел меня расстраивать, значит, я не имею права раскисать и буду делать вид, что все отлично. Сказано, сделано. На ворот свитера я прикрепила брошку в виде змеи, надела на мизинец кольцо и уже привычно заплела волосы. Не менее привычно надела юбку и, за неимением лучшего, школьные туфли. Еще пара лет, и я окончательно разучусь носить джинсы. Пока я умывалась, прибыла Миртл, доложившая, что Грингер с утра доделала зелье. Отлично. Кажется, настало время мести. Я заглянула в комнату, где оттяпала от подаренных сладостей по чуть-чуть. Все-таки не дело оставлять без подарков, пусть и символических, Крэбба и Гейла. Только коробку сахарных перьев я оставила нетронутой, планируя поделиться этими сладостями с друзьями. «Ты бы еще дольше торчала в комнате», — недовольно сказал Малфой. «Стоило мне появиться в гостиной». «И тебе счастливого Рождества», — беззлобно сказала я, усаживаясь в одно из кресел, а затем добавила чуть тише. «Их зелье готово». Улыбка Малфоя стала уж совсем широкой. Порывшись в карманах мантии, блондин достал небольшую склянку, которую протянул мне. Я внимательно вгляделась в содержимое и увидела несколько темных волосков. «Признавайся, чью кошку остриг. Не удержалась от подкола я. Зачем стричь? Удивился Драко. Просто Левиасой собрал шерсть с обивки дивана еще месяц назад. И какая у нас тактика? Спросила я. Постарайся подменить волоски, а если не выйдет, той же Левиасой добавь шерсть за пару секунд до того, как это сделает Грейнджер, объяснил Малфой. Если справишься, то заучку ждет увлекательный месяц в больнице. А это не слишком? Я покачала головой, внимательно смотря на собеседника. Если меня поймают, значит, делай так, чтобы тебя не поймали, фыркнул блондин, закатывая глаза. А Грейнджер надо проучить, чтобы она знала свое место в нашем мире. Продолжать этот скользкий разговор я не стала, потому что пока не имела своей точки зрения на эту тему. Да, я считала необходимыми большинство традиций волшебного мира, которые маглокровки стойко игнорировали, но винить и ненавидеть их за это было глупо. Так можно было легко докатиться до Волдеморта. Опять, вместо разговора я вручила подарки Крэббу и Гайлу. Те удивились, но сладости приняли и сразу принялись их грызть. Я угостила со факультетников магловским какао в банке с кроликом, который прислала Холли. Малфой для приличия с минуту пофыркал и покрутил носом, а потом притащил пирог, который испекли домовики их семьи. Мордрит, это был самый вкусный пирог со сливочной помадкой на свете. Если я когда-нибудь буду пробегать мимо Малфой Мэннера, то непременно похищу одного из домовиков, чтобы узнать рецепт. Сам Малфой, которому я озвучила эту шутку, возмущенно на меня посмотрел. Вот ты иногда как скажешь что-нибудь, и я потом думаю, то ли тебя на дуэль вызвать, то ли просто убить и закопать где-нибудь в запретном лесу, пробурчал блондин. Крэбб с Гайлом сдавленно заржали. Ну надо же, обычно они гогочут, не жалея голоса. Для себя я сразу сделала заметку, что нужно будет время от времени подкармливать парней, чтобы брать их с собой на драки стенка на стенку. Еще бы узнать, как у них дела обстоят со щитами, и можно будет из-за их огромных спин жалить врагов заклинаниями. Большой зал поражал огромным количеством украшений, однако ничего нового я не увидела. Все те же ели, венки и гирлянды из астролиста и амелы. Спасибо, на подобные дары природы я с лихвой насмотрелась во время подготовки к Йолю. Ну и какого Мордрида маги в школе отмечают Рождество, а не Йоль, если украшения и традиции абсолютно одинаковые? Недовольно фыркнула я, думая, насколько мне было бы проще жить, если бы в школе проводились все положенные ритуалы. Украшения и традиции те же, а сакральный смысл совершенно другой, певуче произнесла Луна, поравнявшись со мной. В честь праздника девочка надела свои лучшие сережки в форме редисок, а на копну волос нацепила гору заколочек в виде снежинок. Маги забывают свои истоки, вздохнула я, а моя подруга закивала, явно соглашаясь. Идущий рядом Малфой посматривал на нас квадратными глазами. Парень явно не ожидал подобных рассуждений от выходца из семьи предателей крови и представителя чокнутых лавгудов. Я бы с большим удовольствием села рядом с Луной против всех правил, но мне нельзя было упустить гриффиндорскую троицу, на которую у меня, кстати, затаилась обида. Неужели так обязательно портить именно Рождество? Нет бы чары стазиса на котелок наложить. Одно слово, гриффиндорцы. Дамблдор дал команду петь его любимые рождественские гимны. Малфой сразу мне шепнул, что слизеринцы традиционно в этом балагане для душевнобольных не участвуют. И пока все орали, а иначе это не назовешь, песни, мы негромко обсуждали квиддич. Драко поделился новостями о том, что через полтора года у нас, в Британии, будет проходить финал чемпионата мира. С местом, правда, еще не определились. Этот вопрос будет решаться летом. Осталось найти старьевщика, которому можно заложить старые вещи с чердака, и я смогу попасть на чемпионат, пошутила я, опережая возможные шутки со факультетников. Во время праздничного ужина я обратила внимание на то, как загадочно переглядываются гриффиндорцы. Да, Миртл точно была права, а бородку они будут пить сегодня. Я кивнула Малфою и встала из-за стола, сославшись на дела с подготовкой проекта по ЗАТИ. Специально вслух, чтобы ни у кого не вызвать вопросов, почему эта первокурсница так рано уходит с праздника. Но вместо того, чтобы идти в гостиную, я поспешила в гости к Миртл. Привидение изволило пребывать в самом благодушном настроении. Видимо, она больше не обижается на меня за то, что не смогла попасть в тайную комнату. Зелье хранилось в одной из кабинок. И, видимо, Грейнджер пошаманила с чарами, потому что простой алхоморой дверь не открылась. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Мы с Миртл придумали целый план. Я зашла в соседнюю кабинку и залезла с ногами на сиденье унитаза. Все равно высоко, не дотягиваюсь. Придется играть в скалолаза. Миртл неприлично ржала, наблюдая, как я в своей юбке карабкаюсь по стене, удерживаясь только на чарах прилипания. А ведь еще приходилось держать дезиллюминационные чары. Надеюсь, мне хватит сил. Я встала на крышку унитаза и поставила на полочку для сумок открытый флакон с шерстью, решив, что снова полезу, уже когда гриффиндорцы придут за зельем. А в это время Миртл будет завывать и шуметь, отвлекая внимание. Девочка обладала сильным высоким голосом, но орать она могла так, чтобы оглушать всех вокруг. Первой пришла Гринджер. Проверила все кабинки, кроме той, где Миртл во всю мощь голоса распевала какую-то вульгарную песенку про приставание купца к крестьянке, и где она только этой гадости нахваталась. Даже я не стала бы подобное петь, а по мнению слизеринцев я та еще дубина неотесанная. Когда послышались еще шаги, я вздохнула и полезла на стенку. Миртл захихикала, но все-таки продолжила петь. Гринджер как раз демонстрировала мальчишкам большой пакет и хвасталась своими навыками воровства из прачечной. «Уголовница малолетняя, что сегодня с Миртл? Обострение фазы луны?» – спросил Гарри. «Ой, да не обращай внимания», – махнул рукой Рональд. «Что с зельем?» «Уверена, что ошибок нет», – произнесла Гермиона, сверяясь с книгой. Затем рассказала Гарри и Рону про временный лимит в час и принялась разливать зелье по высоким стаканам. Само варево больше напоминало кипящую грязь. «Не представляю, кем надо быть, чтобы это выпить». Я отлепила от стены одну руку и закинула невербальной левиасой шерсть в первый стакан, который держала гриффиндорка. Зелье громко зашипело, а я сползла вниз, зажимая рукой нос, из которого начала литься кровь. Перенапряглась все-таки. Доставая из кармана платок, я глазами показала Миртл на соседнюю кабинку. Девочка понимающе кивнула и заглянула к троице. Пока я пыталась остановить кровь, ну почему я не знаю нужных заклинаний. Второкурсники разбрелись по кабинкам и на счет три выпили зелье. Я сидела тихо как мышка, поджав под себя ноги. Поменяв платок, я додумалась пробурчать охлаждающее заклинание, которое без палочки не сработало. Стало чуть-чуть полегче, только голова все еще кружилась. «Малфой, скотина, в следующий раз пусть сам лезет. Удерживать два заклинания и применять третье – это слишком даже для меня и Тома. Эй, как вы там?» После долгой возни я услышала скрипучий голос Гейла. «Нормально», – ответил Крэп. «Что же, снимаю шляпу. Гринджер – действительно гений. Сварить такое зелье в 12 лет в туалете не каждый мастер алхимии способен. Ее бы мозги да на что-то полезное. Гермиона, ты что там копаешься? Пора идти». Ребята забарабанили в соседнюю дверь, где сидела девочка. Та ответила не сразу, и я даже начала переживать, а не отравила ли я гриффиндорку. Но, слава Мерлину, она отозвалась, велев мальчишкам идти без нее. Голос у нее не поменялся, значит, она точно не превратилась в Мелисенту. Миртл снова заглянула в соседнюю кабинку и, захихикав, показала мне большой палец. Значит, шалость удалась, а у самого привидения был настолько довольный вид, что было понятно, что события сегодняшнего вечера она будет долго вспоминать. Миртл Гермиону не любила. Я ждала, пока Гарри с Роном покинут женский туалет, разминая ладони, которые тряслись и плохо слушались. Определенно, нельзя без подготовки так перенапрягаться. Когда мальчишки ушли, Миртл снова начала завывать, только в этот раз ей вторили тихие всхлипы из соседней кабинки. Мне даже стало жалко гриффиндорку. С трудом наложив на себя чары приглушения шагов, я аккуратно выбралась из кабинки и подошла к двери, которая хлопнула, создавая видимость того, что я только зашла в помещение. Затем скинула с себя чары и, не таясь, подошла к зеркалу. Ну и видок. В крови половина лица и свитер, кожа такая бледная, что даже выцветшие от зелий веснушки кажутся очень яркими. Под глазами залегли тени. Я решительно склонилась над раковиной, умывая лицо. Не хватало мне еще в таком виде по школе разгуливать. Точно слухи пойдут о новой жертве то ли наследника, то ли кровавого барона. Ну что за жизнь? В кабинке, где сидела Гринджер, всхлипы возобновились с новой силой. Видимо, девочка не смогла их сдержать, как ни старалась. «Здесь кто-нибудь есть? Нужна помощь?» – спросила я. «Да, меня заела совесть. Если гриффиндорка попросит, то я провожу ее до мадам Помфри. Ну, не совсем же я сволочь, в конце концов». «Пошла к черту», — резко ответила мне Гермиона. «Ну и ладно, Я пожала плечами и заклинанием очистила одежду от крови. Если заучка хочет сидеть в туалете и жалеть себя, то это ее право. А меня ждал пирог, Малфой обещал оставить кусочек. По пути в подземелье мне встретился Перси, патрулирующий коридоры. «Джинни, все хорошо, ты какая-то бледная», — обеспокоенно произнес брат, заглядывая мне в глаза. «Я в порядке, просто немного устала», — улыбнулась я. «Точно, тогда тебе лучше как следует отдохнуть», — сказал Перси. «И не ходи одна, мне не нравится вся эта история с нападениями, и я меньше всего хочу, чтобы ты пострадала». Брат решил проводить меня до гостиной, за что я ему была очень благодарна. Видимо, потеря крови повлияла на меня сильнее, чем я думала. В теле ощущалась странная слабость, меня клонило в сон. Единственным моим желанием было замотаться в одеяло и лечь спать. «Уизли, где тебя носит?» — воскликнул Малфой, вольготно рассевшийся на диване. Соревновалась с кровавым бароном, кто бледнее, мрачно пошутила я, садясь в кресло. «Пророк сегодня читала?» — спросил слизеринец, бросая быстрый взгляд на излишне нервных Крэбба и Гейла, сидевших на соседнем диване. «Из гриффиндорцев очень плохие актеры. Газеты — это последнее, что мне хочется читать в Рождество. Перескажи вкратце, что там?» — попросила я, массируя висок. «Твоего отца оштрафовали на 50 галлеонов за магические манипуляции с магловским автомобилем», — ответил Драко, сверяясь с вырезкой. «Молодец какой!» — подготовился к шоу. Лицо Крэбба исказилось от бешенства. «50 галлеонов, значит?» — протянула я, поморщившись. «А могли бы купить Рону нормальную палочку и мантии на всю семью? Тебя что, это не удивляет?» — спросил Гойл Гарри. «Мой отец — начальник отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, и при этом ему хватило ума магичить над Фордиком, осознавая, насколько это незаконно», — сказала я, внимательно глядя на парня. «Ты понимаешь, что это как если бы внезапно оказалось, что Дамблдор в годы войны работал на Волдеморта?» Драко откинулся на подушке, захохотав в голос. «Отличное сравнение, Уизли», — отсмеявшись, сказал парень и кинул мне небольшой сверток. «С Рождеством, мог бы под елку положить», — пробурчала я, наблюдая за ошарашенными лицами гриффиндорцев. Открыв упаковку и увидев знакомую шкуру, я поняла, что Малфой таки позер. «Ладно, не будем ломать комедию и подыграем. Это не похоже на шкуру дракона», — послушно произнесла я, примеряя отличные защитные перчатки. Отцу в руки попался отличный кусок шкуры Василиска, распустил павлиний хвост Драко. «И я решил, что раз ты слизеринка, то пора иметь что-то соответствующее факультету. У меня и так есть вещи, подобающие слизеринке», — сказала я, показывая змейку, приколотую к вороту. Эта брошь принадлежала Лукреции Пруэтт в девичестве Блэк, но за перчатки большое спасибо. Надену их на следующий квиддичный матч. «Вы что, общаетесь?» — воскликнул Крэбб, переводя удивленный взгляд с меня на Малфоя и обратно. Видимо, в голове Рона не укладывалось, что я могу нормально взаимодействовать с теми, кто не нравится родителям. «Ты сегодня еще тупее, чем обычно», — хмыкнул Драко. «Мы в одной команде по квиддичу. Конечно, мы общаемся. По-твоему, ей нужно крутиться исключительно в обществе предателей крови или, того хуже, Поттера?» «Ты не совсем прав», — поправила слизеринца я. «Мне никто не вправе указывать, с кем я могу общаться, а с кем нет. У меня своя голова на плечах есть». Малфоя это не остановило. Распаляясь, парень начал фыркать и выражать недовольство всем, что его бесит. Я только дважды вмешалась в этот монолог, когда Драко передразнивал Колина и когда проклинал всех маглокровок. В остальное время я не сильно обращала внимание на восклицание наследника рода Малфоев, только навострила уши, когда парень сказал про наследника Слизерина. Но Драко умница, прикинулся дурачком и сделал вид, что не знает, кто наследник. Однако он все-таки сказал, что комнату открывали полвека назад. «Нехорошо, это может вывести их на тома. Отец не велит мне в это впутываться. Пусть наследник делает свое дело. Всю эту нечисть давно пора гнать из школы. Но самим лучше держаться подальше. Отцу тоже сейчас не сладко приходится. Вы ведь знаете, на той неделе министерство устроило обыск у нас в замке. У отца есть очень ценные штуки для ритуалов черной магии. Они хранятся под полом малой гостиной. Здорово!» Как-то звонко воскликнул Крэбб, волосы которого стали приобретать рыжий оттенок. Я взглянула на Гейла и увидела, как на его стремительно уменьшающемуся лбу проступает знакомый шрам. Парни вскочили и побежали в сторону выхода из гостиной, что-то крича про лекарство для желудка. Мы с Малфоем для верности с минуту молчали, но потом, переглянувшись, расхохотались. «Да, ради этого стоило не ехать домой на каникулы», — посмеиваясь, произнес Драко. «А что на самом деле находится под полом малой гостиной?» — поинтересовалась я. «Домовики там прячут свои тряпки», — фыркнул парень. Его слова вызвали у меня новую порцию хохота. «Авроров ждет большой сюрприз», — певуче сказала я, утирая слезы от смеха. «Но перчатки все рано были лишними. На них ушло не так много шкуры», — отмахнулся Драко. «Но лицо Уизли стоило того». «Какой ты мелочный», — с сарказмом произнесла я. «Кстати, о мелочах», — протянул Малфой, кидая мне небольшой мешочек, в котором звякнули монеты. «Отлично. Теперь в том случае, если родители решат совсем от меня отказаться, я, по крайней мере, смогу сама собраться в школу». С Малфоем мы немного поболтали и все-таки решили отправиться на поиски Крэбба и Гейла, которые обнаружились в одном из чуланов. Перед дверью валялись огромные, похожие на лодки, ботинки ребят, а сама дверь тряслась от гулких ударов. «Вот уголовники несчастные», — покачала головой я, прицеливаясь в дверь палочкой и открывая ее элохоморой. «Вы в порядке, парни?» — спросил Драко. Мальчишки кивнули, обуваясь. «Мне категорически не нравилось, что в этой школе с легкостью можно творить подобные вещи. Вот так взять и усыпить двух студентов. А если дозировка будет неправильной или начнется аллергия на какой-нибудь из компонентов? Кольцо, определяющее яды, у меня теперь есть, но прикупить Безоар не помешает». После Рождества Гарри и Рон шатались вдвоем. Гермиона была в больничном крыле. Это мы с Луной выяснили, когда навещали Колина. Саму Гриффиндорку мы так и не увидели. Ее койка была отгорожена плотными ширмами. Однако Миртл взахлеб делилась впечатлениями от ужасного вида девочки. Луна вздыхала, но ничего не говорила, хотя всем своим видом давала понять, что не одобряет подобных действий. Да я и не планировала больше вредить Грейнджер. По крайней мере, до тех пор, пока она не начнет вредить мне или моим друзьям. Хотя даже с Луной мы общались не так плотно. Я денно и ночно переписывала Малфоевский учебник в один из дневников. Меня внезапно одолела паранойя, поэтому я делала это втайне, в одном из убежищ Салазара. Тетрадь Тамари Дла была спрятана тут же. Ходить с ней по школе я перестала сразу после разговора с Малфоем, где он обмолвился, что домовые эльфы по приказу директора вполне могут порыться в вещах учеников. Мелкую запрещенку вроде огневиски у старшекурсников они не трогают. А вот если притащить в школу что-то темномагическое, из-за этого чистокровные роды старались отправлять с детьми в Хогвартс одного из эльфов. Дамблдор все пытался это запретить, но его категорически не поддерживал попечительский совет. Директор смог добиться только того, чтобы это не афишировалось в школе. Маглокровки, дескать, могут обидеться. Да и разгуливать просто так по замку посторонние домовики не могли, только рядом с хозяином, либо в спальне. Мне даже представили малфоевского эльфа, что было большой честью, но это только по словам Драко. Домовик по имени Ричи, ну кто бы мог подумать, ага, смерил меня высокомерным взглядом, одернул белоснежную наволочку с золотой вышивкой по краю и исчез в неизвестном направлении. «Мерлин, меня даже домовики ни во что не ставят. Ну что за жизнь? Честно говоря, я надеялась, что каникулы пройдут спокойно. Но у кого-то было совершенно иное мнение на этот счет. Я неслась по школе, не разбирая дороги. Сердце колотилось так, будто вот-вот выпрыгнет из груди. По щекам лились слезы, а из горла то и дело вырывались сдавленные всхлипы. Как Том мог? Я считала его своим другом, а он меня предал. Вне себя от отчаяния, я вбежала в туалет на втором этаже и принялась остервенело рыться в потрепанной сумке, чтобы раз и навсегда избавиться от ненавистного дневника. Глава 19. В себя я пришла, только когда, не найдя дневник, вспомнила, что он надежно спрятан в подземельях, чтобы у меня его не украли. Да из чего мне Тома другом считать? «Если он, это я, Джинни, ты в порядке?» – настороженно спросила Миртл, глядя на меня круглыми глазами. «Нет, совсем не в порядке, тяжело дыша», – произнесла я. В горле пересохло, поэтому я склонилась над раковиной и принялась жадно пить. Вода была такой холодной, что сводила зубы, однако в голове прояснилось. «Мордрит, что это было? Я просто хотела прогуляться в библиотеку, чтобы поискать что-то интересное по чарам, но совершенно не помню, в какой момент меня накрыло. Выходить из туалета было страшно. А вдруг кто-то или что-то снова попытается на меня повлиять? Делать нечего. Я открыла проход в подземелье, куда решительно прыгнула. Терпеть не могу этот путь в тайную комнату, но выбирать не приходилось. Пещеру я пересекла максимально быстро. Утренние пробежки наконец начали приносить плоды. Сахис обнаружилась у бассейна. Змее хватило одного взгляда на меня, чтобы понять, что что-то не так. «Щиты опустить», — коротко бросил Василиск, вторгаясь в мой разум. В этот раз было не так больно. Наверное, это от того, что я не сопротивлялась. Хотя на это несопротивление уходила гора сил. Разум упорно не желал пускать вторженца, и, если бы не начальные тренировки по окклюменции, было бы совсем тяжко. Из глотки Василиска начало вырываться самое настоящее рычание. Никогда не думала, что рептилия способна издавать такие звуки. Похоже, что Сахис дошла до крайней степени ярости. «Империус», — прошипела змея, и звук с у нее получился особенно зловещим. «Разве не легилименция?» — спросила я, садясь на холодный каменный пол. «Нет», — Сахис сердито дернула хвостом, — «вернее, не совсем. Твой разум не считывали, а поместили одну мысль про опасность дневника, для верности подкрепив ее заклинанием подчинения. Что будем делать?» — прошептала я. Змея ответила далеко не сразу. Сначала она взглядом ввела меня в подобие транса и снова покопалась в моей голове. И только после этого Сахис сообщила, что сняла с меня ментальную закладку, чем бы эта гадость ни была. Проблема в том, что подобного воздействия можно избежать только в двух случаях: стать мастером окклюменции, чего в ближайшие годы не предвиделось, либо нанести на затылок специальные тату, не позволяющие вторгаться в мысли кому попало. Вот только и тут затык. Сначала нужно стать частью рода, потому что все было завязано на магической связи непосредственно с алтарем. Этот вариант мне тоже пока недоступен. К тому же для этого необходимо сбривать волосы. Если я подобное резко сотворю, то у всех невольно возникнут вопросы. Придется мне раз в неделю приходить к Сахис, которая будет проверять мой разум на предмет всякой гадости. Василиск впервые на моей памяти и памяти Тамака стерила гонтов, разбазаривших все ценности. А мне ой как бы пригодились серьги, не позволяющие легилиментам шариться в мозгах. Потому что не дело, когда наследнице Слизерина в одиночку приходится противостоять подонкам, не брезгующим непростительными. Волнение Сахис было вполне понятно. На Тома с его харкруксами надежды на возрождение славы Слизерина нет. Если со мной что-то случится, то ничего не изменится. После тайной комнаты я направилась ко входу в гостиную Равенкла, где принялась ждать Луну. Проходящая мимо Пенелопа согласилась позвать Лавгуд. Мне срочно нужна ее оценка происходящего, поэтому я решительно потащила подругу в ближайший тайник, где рассказала все. Во время моего монолога Луна черкала в блокноте, записывая свои мысли. Иногда девочка просила меня притормозить или повторить некоторые куски. «Есть предложение?» — спросила я, нервно грызя печенье, извлеченное из сумки. Луна на это начала мини-лекцию, из которой я ни мордрида не поняла. «Луна, для людей», — попросила я и потерла висок. «Ну, смотри», — произнесла Лавгуд, делая паузы и тщательно подбирая слова. «Пока мы не узнаем, кому ты так не угодила, мы физически не сможем придумать, как дать отпор. Но мы знаем, что все крутится вокруг дневника, тайной комнаты Тамаридгла». План у Лавгуд был, ну, он был сложный и малоосуществимый, с ноткой бредовости. Подруга предложила действительно выбросить дневник Тома, как того хочет невидимый кукловод. Для начала Луна потребовала срезать у оригинального дневника обложку, которая сохранила магический след Харкрукса. А чтобы мне не пришлось переписывать дневник Салазара, мы прикрепили обложку к пустым страницам другого дневника. Пока Лавгуд магичила с пергаментными страницами, я билась над учебником по окклюменции. Мне нужно было выудить из памяти Тома максимально четкие воспоминания о тайной комнате. В один из таких дней я узнала, что Том обвинил Хагрида в открытии тайной комнаты, а все из-за питомца Акромантула, которого полувеликан держал в сундуке прямо в замке. И именно за это юный Вальдемарт получил награду за особые заслуги перед школой. Как бы я хорошо не относилась к Хагриду, но соблазн пустить неизвестного по ложному следу был слишком велик. Луне идея не очень понравилась, но выбирать мы не могли. К концу каникул мы сидели в одном из тайников. Луна трансфигурировала большую чашу из своей шали, а я, помахав над ней палочкой, произнесла: «Патер Екс Мемориас». Заклинание, позволяющее временно превратить любой предмет с углублением в думосбор, я нашла, конечно же, в дневнике основателя. Полноценный думосбор мы купить не могли, а воспоминания Луне просмотреть надо. У меня далеко не сразу получилось извлекать из головы незамутненные воспоминания, которые моими и не были. Часть событий из жизни Тома Луна отметала, а нужные она аккуратно помещала в фиалы. Что девочка с ними делала, я не имела ни малейшего понятия. Знаю только, что Луне помогает серая дама и что эти сомнительные манипуляции как-то помогут Лавгуд пройти в покой Равины в сторожке. Я связи не видела, но подруга меня успокоила, сказав, что все под контролем. Что ж, надеюсь на это. Единственное, о чем меня просила Луна, не ходить в одиночестве. Ей явно не понравилось, что кто-то в школе промышляет непростительными. Пришлось во время каникул падать на хвост Малфою и компании. Рональд, которому не понравился спектакль «Драка с рождественским подарком», злился и пытался лезть в драку, но его вовремя уводил Гарри. Я не сильно понимала, что происходит с братом, пока ржущие близнецы не выловили меня в коридоре и не сообщили, что малыш Рон не уверен, что я влюблена в Малфоя. Я на это смеялась так, как не должна смеяться леди. Фред привел аналогию с лошадью, за что получил копытом по коленке. Джордж предложил, чтобы отвести подозрения, на Валентинов день закидать валентинками Снейпа. Только после того, как ты с букетом валерьяны признаешься в любви Маккошке, сказала брату я, это будет отличная шутка. Довольно воскликнул Фред. Только где мы в середине зимы валерьяну найдем? Задумался Джордж. Она сейчас дороже стоит. Вы маги или где? Хмыкнула я. Попросите кого-нибудь из друзей привезти семена или черенки и используйте чары или руны. И зачем такие сложности? Спросил Джордж. Чтобы не сразу поймали, ухмыльнулась я. Высший пилотаж, это после проделок выходить сухим из воды. Гляди-ка, братец Форш, а наша сестрица все-таки не совсем змеюка. Фред внимательно посмотрел на меня. Может, еще не все потеряно, и она все-таки пойдет по нашим стопам, закивал Джордж. Не бойтесь, что я при этом переплюну вас, улыбнулась я, самоуверенно глядя на братьев. Так, теперь понятно, почему ты на Слизерине, хмыкнул Фред, однако совсем беззлобно. С близнецами мы расстались вполне довольные друг другом. Они унеслись с идеей доставать своего декана, а мне сказали, что если у меня появятся еще интересные идеи, то неплохо будет сообщить им. Это они еще не знают о моей причастности к истории с Грингер, которая, кстати, не вылезала из больничного крыла. Миртл, которая залетала в медпункт, рассказывала, что шерсть с Гриффиндорки слезает медленно и клочками. Судя по довольному виду привидения, зрелище явно было отвратительное. Конец каникул ознаменовался двумя вещами. Я вернула Драко книгу по Клюменции, а Луна доделала фальшивый дневник. Итак, как эта штука работает? Спросила я, когда мы устроились в одном из тайников Слизерина. По принципу алгоритма, ответила Лавгуд так, будто это все объясняла. Звучит как что-то магловское, не очень уверенно протянула я. Не совсем, поправила меня подруга. Это понятие больше распространено у маглов, однако его вывел чистокровный волшебник из Средней Азии Аль-Хоризми, изучавший каббалистику. И его трудами мы пользуемся до сих пор. В библиотеке есть переводы, можешь ознакомиться. Обязательно, покивала я. Так что с алгоритмами, задачка была нетривиальная, привести того, кто будет писать в дневнике, к теме тайной комнаты и предложению показать воспоминания, лекторским тоном произнесла Луна. Мы с Еленой продумали несколько сотен комбинаций диалогов, которые с помощью рун вложили в дневник. Есть способ обмануть артефакт? Сразу спросила я. Конечно, фыркнула Луна. Если засыпать его вопросами не по теме, то могут возникнуть проблемы. А что питает дневник? Я задумчиво почесала подбородок. Эту проблему решить не удалось, поэтому артефакт тянет часть силы из волшебника при прикосновении, подруга вздохнула. Но воздействие минимальное и малозаметное. Прелестно. Дневник – энергетический вампир. Умилилась я и принялась тестировать поделку. Сил-то у меня было довольно много, на подобную игрушку было не жалко. Сам дневник при упоминании тайной комнаты предлагал показать события, которые застал его владелец. Если на это ответить согласием, то возникала иллюзия погружения в артефакт, который становился аналогом омута памяти. «Как ты до этого додумалась?» – восхищенно произнесла я, выныривая из воспоминаний. У мамы была подруга из маглорожденных, которая грезила идеей перенести кино в волшебный мир, поделилась девочка. Она умерла от рук упивающихся смертью, но заметки мама сохранила. А потом Елена Равинкла сообщила, что для того, чтобы попасть в покой Равины, нужно предоставить воспоминания о своем изобретении. Дверь в сторожке как-то хитроумно зачарована, чтобы анализировать воспоминания. Мне до таких поделок еще далеко. Я сразу заверила подругу, что она еще всему научится, и для своего возраста мисс Лавгуд является гениальнейшей колдуньей. И так оно и было. Не откладывая на потом, Луна направилась в сторожку, сдавать воспоминания. Ну а я демонстративно пронеслась стрелой по Хогвартсу, делая вид, что меня накрыла истерика. Забежала в женский туалет на втором этаже, хлопнув дверью, и выкинула дневник в сторону кабинок. Заранее проинструктированная Миртл по плану начала возмущаться, дескать, я засветила ей по макушке. «Умница девочка!» Я ответила ей всхлипами и покинула ее обитель, делая вид, что на ходу вытираю слезы. Каникулы закончились, и замок снова наполнился учениками, а у меня снова начались тренировки по квиддичу. 20 февраля нам предстоял матч с Равенкло. Флинт был уверен, что у меня с легкостью получится взять снитч. Моей соперницей будет третьекурсница Чжоу Чанг, летающая на 7-й модели чистомета, который уступал нашим нимбусам. Да и сама девушка была очень осторожная и не разгонялась до запредельных скоростей. Из-за этого на матче в ноябре ловец Хаффлпаффа, красавчик Седрик Диггори, быстро поймал снитч. Судя по всему, Седрик будет сильным противником. Я сразу обратила внимание на то, как он держится в воздухе, даже мне до такого было далеко. Недаром парень в свои 15 лет уже 2 года как является капитаном команды. Флинт распекал команду, считая, что мы все каникулы пинали флоббер червей вместо утренних тренировок. Ну, в принципе, так оно и было. Лично мне как-то не улыбалось в холодрыгу бегать по берегу озера или вокруг квиддичного поля. Малфой был такого же мнения, поэтому мы просто разминались в гостиной. Хотя похоже, что остальные тоже на каникулах знатно расслабились. В свободное время я писала доклад по локхартоведению, как метко окрестила предмет Авелин. Девчонки мне очень помогли, избавив от необходимости читать гору ненужных книг, не имеющих никакой ценности, кроме художественной. Чтобы закончить эту белиберду к весне, я даже перестала заниматься чушью на затее истории магии. Бинсу было как-то параллельно, а Локхард без устали меня нахваливал, называя одной из лучших своих учениц. У меня в такие моменты сводило скулы от дебильной улыбки, от которой постоянно ржали мальчишки. Ну а я поняла, что играть влюбленности в фанатизм очень утомительно. Мне больше по душе дать пинка и приложить сверху проклятием. Да и от противных мальчишек одни проблемы. Луна успешно попала в сторожку и нашла дневники Равенкло, зашифрованные. В общем, мисс Лавгуд временно выпала из нашей тесной компании, потому что билась над разгадкой. Продвижения пока не предвиделось, да и от меня помощи особо не было. В шифрах я понимала еще меньше, чем в алгоритмах, хотя записи Аль-Хорезми я в библиотеке взяла. Правда, так к ним и не притронулась. Тупо не было времени. Положенные на имболк ритуалы мы с Луной успешно провели, причем так, как требовала Сахис. Это было довольно жестоко, потому что пришлось умерщвлять пойманных Василиском крыс и кроликов, которых так любит моя подруга. Мы сделали все как надо, а мне потом пришлось успокаивать рыдающую Луну. Сама я не могла после этого смотреть на сырое мясо. Меня сразу начинало мутить. От кошмаров я избавлялась с помощью занятий по окклюменции, которые были довольно выматывающими. Все это дало о себе знать, когда на зельеварении нужно было измельчать крысиную селезенку. Я банально хлопнулась в обморок. С ней поругался, назначил неделю отработок за то, что, падая, я случайно перевернула котел Эвелин, но до конца дня освободил меня от занятий, еще и попросил Декстера и Харпера сопроводить нас с Эви в медпункт. Мадам Помфри поохала, но сказала, что студентам периодически становится плохо от специфических ингредиентов. Мне выдали зелье от тошноты, Эвелин залечили ожоги и отпустили нас во свояси. Хагрид, кстати, обещание сдержал, договорившись с Филчем, чтобы на отработке меня перебросили к нему. В итоге я вместо того, чтобы без магии полировать витрины в зале наград, болталась в запретном лесу. Один раз мы по просьбе декана задабривали противными мокрицами лука трусов, чтобы собрать кору и веточки с волшебных рябин. Часть, само собой, осела в моих бездонных карманах. Временами мы натыкались на застрявшие в ветках волоски с гривой единорогов. По широкой дуге обходили тропы кентавров, но это потому, что Хагриду было лень с ними договариваться. А еще мы кормили фестралов сырым мясом. Я заранее пила зелье, поэтому меня даже не мутило. Удивило другое. Фестралов я видела. Хагрид этому тоже немерено удивился, совершенно не понимая, где я в 11 лет умудрилась увидеть чью-то смерть. А с другой стороны, том как минимум видел смерть Миртл, да и мне периодически снятся кошмары о бомбежках Магловского Лондона. Как ни крути, а Том Риддл пережил много плохого, и ненавидеть я его не могу, только сочувствовать. Сами фестралы были потрясающими. Конечно, они казались излишне худыми, будто скелеты, обтянутые плотной гладкой кожей. Но они были высокими, сильными и даже изящными, с огромными крыльями и светящимися глазами без зрачков. Ряды острых клыков немного пугали, однако Хагрид подробно показывал и рассказывал, как лучше к фестралам подойти и как понять, что они тебе не рады. Я с восторженным писком носилась между огромных коней и даже пожертвовала один из своих гребней, чтобы как следует вычесать длинные черные гривы. Хагрид умилялся и все предлагал познакомить меня с акромантулами, но я вежливо отказывалась, ссылаясь на то, что Рон своей боязнью пауков часто пугал и меня. А вот на каких-нибудь драконов я бы посмотрела. Слизеринцы, особенно со второго-третьего курса, презрительно фыркали, но ровно до того момента, пока ученики старших курсов не начали обращаться ко мне с просьбами достать из леса какие-нибудь материалы за дополнительную плату. Я сразу встала в позу, заявив, что ничего противозаконного доставать не буду. Хотя несколько раз я находила сброшенные хитин некромантулов, которые быстро раскупали для поделок. Причем одну шкурку целиком по просьбе отца выкупил Теодор Нотт за целых 50 галлеонов. Слизеринцы после этого стали посматривать на меня с уважением, а я начала постепенно завоевывать авторитет на факультете. На радостях я потратила 20 галлеонов на лечебные зелья и корма для животных запретного леса. А то как-то странно брать столько даров с земель и ничего не давать взамен. Тем более если брать во внимание, что запретный лес – вотчина основателей и их наследников, так что придется нам с Луной заботиться об этой территории. Сахисета целиком и полностью одобряла, только посоветовала прикармливать животных не со стороны школы, а от сторожки, чтобы нам было проще собирать ингредиенты. По наводке змеи мы с Луной обнаружили в подвале довольно большую зачарованную кладовку, в которой мышь повесилась. В дела к следующему курсу добавилось наполнение кладовой. Вот в душе не представляю, сколько десятков и сотен галлеонов на это дело уйдет. Ни у меня, ни у Луны родовых сейфов с огромными запасами золота не было. Ксенофилиус Лавгуд почти все семейные сбережения вкладывает в свою сомнительную газету, а с моими родителями вообще все ясно. Пришлось наследнице Равины напроситься к отцу на подработку художником. Планы у девочки были поистине великие. Отремонтировать сторожку, чтобы в ней было комфортно находиться. На мой вопрос, а как мы, собственно, потащим в запретный лес мебель и стройматериалы, Лавгуд легкомысленно махнула рукой, сказав, что научимся аппарации. То, что это не просто в нашем возрасте и не очень законно, видимо, подругу не волновало. Похоже, я на нее плохо влияю. Глава 20. 14 февраля ознаменовалось пришествием великого ужаса в виде Локхарта в мантии омерзительного ярко-розового цвета. Такого же оттенка были пышные цветы, в обилии увивавшие стены. Скажите, что это не галлюцинация от того, что мы вчера на день рождения Луны мороженого переели, сказал Декстер, оглядывая то, что стало с большим залом. Прежде чем ответить, я стряхнула с головы противное конфетти в виде сердечек, а я говорила, что нам потом плохо будет. Похоже, что нам это все-таки не мерещится, вздохнул Харпер, кивая на преподавательский стол. От происходящего были довольны только Локхарт и Дамблдор. Ну и Спраут, но та всегда была с хорошим настроением, считая, что каждый день может стать немного праздником. А вот остальные преподаватели поводов для радости не находили, сидя с каменными лицами. «С днем Святого Валентина!» — улыбнулся Локхарт и начал вещать. «В этой школе есть как минимум 46 идиотов», — мрачно шепнула я, потому что именно столько человек прислали открытки этому недопреподавателю. А уж когда Локхарт пригласил в зал письмоносцев, мы начали ржать, не таясь. «Бедные гномы! В руках арфы, а за спиной золотые крылышки!» «Вашему вниманию представлена новая гриффиндорская команда по квиддичу», — провозгласил Люциан Баул, вызвав новую порцию смеха у слизеринцев. «Надеюсь, они со своими открытками не сунутся на квиддичное поле», — обеспокоенно сказал Флинт. «Если нам сорвут тренировку, то я устрою скандал». Малфой ухмылялся так, что я готова была поставить всю свою копилку на то, что он для своего заклятого друга закажет самое позорное музыкальное послание. Услышав тексты этих самых посланий, я очень четко поняла, что если мне какая-нибудь скотина пришлет подобную чушь, то я пойду по пути темного лорда и начну изучать непростительные заклинания. После завтрака мы всем курсом пошли на поклон к Флитвику. Как-то так получилось, что мы идем с опережением программы, причем именно по практике. Не зря по выходным собираемся вместе и отрабатываем заклинания. Из-за этого у Эвелин возникла идея попросить Флитвика дать нам все темы для эссе за первый и второй курс, чтобы на самих уроках у нас было больше времени для практики под присмотром преподавателя. Сама Эви еще в магловской школе подобным образом сдавала часть предметов. Декан Ревенкла с воодушевлением согласился на нашу авантюру, но при условии, что если кто-то в группе будет отставать, то мы вернемся к школьной программе. А еще нам было бы неплохо после выздоровления Колина позаниматься с ним, чтобы Гриффиндорец мог быстрее нагнать нас. Размышляя, как бы так найти рецепт, чтобы снять воздействие на друга, я вслед за остальными вышла из класса чар. В коридоре Поттер перетягивал с одним из купигномов свою сумку. Раздался громкий хлопок, и сумка лопнула, а из нее посыпалось содержимое. Гарри кинулся собирать свои вещи, и в этот момент гном обхватил руками колени парня и повалил его на каменный пол. «Теперь слушай», — сказал купигном и начал голосить. Послышались смешки. Салливан и Юстас уже рыдали от смеха. Вот с одной стороны зрелище действительно было смешным, а с другой, на месте Гарри мог бы быть любой из нас. Мое внимание привлекло кое-что любопытное. Малфой среди вещей Поттера нашел до боли знакомый дневник. Я незаметно пихнула Луну в бок и кивнула в сторону Драка. Лавгуд, прищурившись, внимательно наблюдала за слизеринцами и за пытающимся отнять дневник Гарри. Малфой, должно быть, решил, что ему в лапки попал дневник самого Гарри. Парень начал листать страницы, а меня охватило огромное желание отобрать тетрадь Риддла. И, видимо, ни у одной меня. Поттер выхватил волшебную палочку и с помощью заклинания вырвал дневник из рук Драка. Перси смог прервать разгорающийся конфликт и разогнал всех участников. Гриффиндорцы пошли в сторону своей гостиной, а нас ждала тренировка. «Чего тебя так переклинило?» – спросила я, нагоняя Малфоя. «Обсудим вечером», – негромко ответил парень, выглядевший весьма нервным. «Ну, вечером так вечером. Мне было не сильно принципиально, хотя поведение Драка все же настораживало. Всю тренировку наследник рода Малфой косился на меня и тем самым палился безбожно, пропуская квафлейбладжеры. Флинт непечатно ругался, костеря все, начиная от тупоголовых людей и заканчивая подштанниками самого Мерлина. Это он зря. Сомневаюсь, что великий волшебник под мантией носил брюки. С другой стороны, очень странно размышлять над тем, что под мантией у Мерлина. Из-за того, что в голову лезли подобные мысли, я сама играла из рук вон плохо. Да и в целом ни у кого сегодня не было настроения играть. Флинт рвал и метал, но все-таки продержал нас до ужина. Хотел оставить и до отбоя, но махнул рукой. К тому же Люциан Баул пообещал Флинту устроить темную, если у него сорвется свидание с Джеммой. Однако, во время ужина больше не получалось отвертеться от получения открыток. Нет, я, конечно, еще в обед отправила сердечки из картона всем одноклассникам, братьям и Джемме с Пенелопой. Ради шутки думала послать Малфою, но оставила эту идею. Как-нибудь потом его подколю. Хотя мои гениальные братцы все-таки додумались засыпать открытками Снипа. Декана стало даже жалко. Я бы на его месте отправляла купигнома в далекий полет в сторону Дракучиевы. «Ну, у кого сколько?» – громко спросил Забини, забирая у почтальона очередную открытку. «У меня 11. Ха, 13. Усмехнулся Нот. «Неудачники», – фыркнула Дафна, тряхнув светлыми волосами. 26. Я в соревновании не участвовала. Принесенные открытки я аккуратно складывала в свою сумку, чтобы прочитать потом. Хотя замысловато сложенное из бумаги сердечко отчетливо ассоциировалось с луной. Апофеозом вечера стал присланный для МакГонагалл букет валерьяны. Полшколы затаило дыхание, но зрелище оказалось несколько иным, чем ожидалось. У МакКошки оказалась сильнейшая аллергия на это растение. Оглушительно чихающую женщину увела мадам Помфри, а Гриффиндор лишился 30 баллов. Я немного задержалась в большом зале, желая доброй ночи однокурсникам, поэтому, когда я свернула в нужную галерею, то увидела одиноко стоящего Малфоя. Отсутствию Крэбба и Гойла я даже удивилась, да и сам Драко был непривычно серьезен. Мы кивнули друг другу, я, прошипев себе под нос, открыла проход и вошла в тайник первой, сразу падая на кресло. Драко, помедлив, сел напротив. «Рассказывай», — вздохнула я, мечтая лишь об одном. Принять душ, надеть теплую ночнушку и заползти под одеяло. «Почему дневник, с которым ты постоянно таскалась, сейчас у Поттера?» — в лоб спросил Малфой. Я откинулась на спинку кресла, раздумывая над ответом. «Стоит ли мне вот так сразу выдавать все свои догадки? Скажем так, мне намекнули, что я должна отделаться от этой тетради», — обтекаемо произнесла я, поморщившись от воспоминаний. «Намекнули? Кто?» — хмыкнул Драко. «Приложили вторым непростительным, добавив немного легилименции», — криво усмехнулась я, решив пойти ва-банк. «Уж извини, кого за это благодарить, я не знаю. Непростительное, в школе», — воскликнул парень и выругался почему-то на французском. Мне было ни слова непонятно, но интонация была говорящая. Я терпеливо ждала, когда поток эмоций у моего собеседника иссякнет. Ждать пришлось довольно долго. Драко завелся не на шутку. «Я видел этот дневник раньше», — произнес парень, успокоившись. «Что?» — воскликнула я, подаваясь вперед. «Где? Не поверишь, в нашей родовой библиотеке», — мрачно усмехнулся Малфой. «Этот дневник хранился за зачарованной от темной магии витриной, к которой был доступ только главе рода. Дед отказывался его доставать, но его не стало в прошлом году. Отец решил отнести тетрадь в Гринготтс на обследование разрушителем заклинаний. Но вот в книжном мы наткнулись на вашу семейку, после чего оказалось, что дневник пропал. И только увидев его у Поттера, я вспомнил, что ты таскалась с таким же. Что же, мне повезло, что Драко такой наблюдательный. Как минимум теперь понятно, откуда у меня в вещах появилась эта тетрадь. Но оставались вопросы. Почему Люциус Малфой так внезапно решил подбросить дневник дочери врага? Конфундус или Харкрукс? Может ли часть души, не ограниченная какими-то защитными чарами, как-либо воздействовать на сознание волшебника? Если да, то какова вероятность того, что я бы попала под это воздействие, не случись у меня магического выброса? Я пришла к неутешительному выводу, что мои родители уверены, будто мной управляет темный артефакт. Кажется, их ждет заслуженный облом. Надеюсь, что на землях гонтов есть хоть какой-нибудь дом, где можно перекантоваться на каникулах, потому что не факт, что мать и отец с их заскоками позволит мне жить в норе. «Ты дал мне много пищи для размышлений», — произнесла я, глядя на Драко. «Что и все?» — воскликнул парень. «А чего ты ждал?» — удивилась я. «Ну, может, поделишься своими мыслями?» Слизеринец недовольно посмотрел мне в глаза. «Это может быть опасно», — вздохнула я. «Поверь, очень неприятно попадать под Империус. Мы пока не знаем, кто наш враг и какая у нас стратегия», — спросил Малфой. «Не привлекать внимание больше, чем обычно», — сказала я. «Это если коротко. Отец сказал, что если случится хотя бы еще одно нападение, то он подключит министерство, чтобы подсидеть Дамблдора. Судьба директора меня не сильно волнует», — поморщилась я. «Хотя мы пытаемся узнать рецепт зелья, которое поможет пострадавшим». «Мы», — Драко удивился. «Это с кем?» «Это с человеком, мысли которого надежно защищены», — я устало потерла виски. «Мерлин, как голова болит со всеми этими переживаниями. Наследник рода Малфой хотел было на меня обидеться, но передумал. Вместо этого он достал парные пергаменты, решив тем самым проблему потенциальных слухов и сплетен. Хотя, зная нас, мы просто будем трепаться на уроках. Матч против Равенкла мы выиграли с разгромным счетом. Все-таки при равном мастерстве охотников решающим фактором служат скорость и маневренность метлы. До начала мая нам можно было тренироваться спустя рукава, а значит, оставалось больше времени на свои дела. Мы с одноклассниками много времени проводили в библиотеке, продуктивно работая над эссе. Параллельно мы с Луной рылись в записях Салазара и Равины и готовились к Кастре. А еще я нашла рецепт зелья, снимающего паралич. Вот только у нас не было половины оборудования, и было много рисков. Неправильно рассчитанная дозировка может и убить пострадавшего. Моя надежда самостоятельно излечить ребят рассыпалась прахом. А вот если бы я была из нормальной чистокровной семьи, то можно было бы подъехать к декану на предмет дополнительных занятий. Придется нам ждать, когда преподаватели решат приготовить мордридово зелье. Рону на день рождения я подарила большую упаковку Берти Ботс. Брат впал в ступор, но подарок принял. Хотя на празднование в гостиную Гриффиндора меня никто не звал, при том, что через неделю мы всей толпой завалились в гостиную Хаффлпаффа, чтобы поздравить Оливию. На праздновании присутствовал весь факультет, и даже Спраут пришла, чтобы поздравить ученицу. Меня сразу утянули в сторонку квитчисты. Седрика я знала с детства, а с остальными познакомилась только сейчас. Меня угостили сливочным пивом, я же поделилась кексами с яблоками и можжевельником, которые накануне готовила у Хагрида. Девчонки сразу потребовали рецепт, и я пообещала, что к завтраку подготовлю нужный пергамент. От улыбки Седрика краснели все девчонки, а я все гадала, сколько сердец этот парень разбил. Просто преступление быть таким обаятельным. Даже мои одноклассницы дико смущались в обществе Дитгари, а нам всего по 11-12 лет. Хотя я вместо того, чтобы краснеть, внимательно изучала мимику парня. Том имел такую привычку еще с приюта. Причем он преследовал две цели. Во-первых, чтобы понять эмоции собеседника, что было необходимо при взаимодействии с чокнутыми воспитателями приюта, а во-вторых, не сильно эмоциональный мальчик таким образом учился общению с людьми. У меня была другая проблема. Я была слишком эмоциональна, а когда старалась обуздывать эмоции, лицо становилось каменным. Людей это могло оттолкнуть, а значит, мне нужно учиться выдавать нужное выражение лица под заказ. По-хорошему, этим надо было серьезно заняться, но у меня совершенно не оставалось свободного времени.